Глава делегации Союза демократических женщин Кореи в Японии, зампредседателя Президиума Центрального комитета Союза Нам Джу Шён, 22 ноября дала эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Она сказала, 6-й съезд Союза демократических женщин Кореи был съездом преданности, продемонстрировавшим непоколебимую волю и революционный дух корейских женщин, готовых более энергично вести борьбу за окончательную победу чучейского революционного дела под руководством Великой партии. Навеки будут сиять заслуги генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые открыли начало чучейского женского движения и создали его славную историю и традицию. Сегодня корейское женское движение под руководством еще одного выдающегося исполина Ким Чен Ына встречает период своего развития. Корейские женщины в Японии будут преданно поддерживать руководство Ким Чен Ына, подчеркнул Нам Чжу Шён.